Их защита стратегически нецелесообразна, проговорил я, потому, если там есть что-то ценное, начинайте эвакуацию. Я вас понял, уважаемый полковник, да поможет вам Бог император. Спасибо, коротко поблагодарил я, после чего связь отключилась, хоть не стал спорить. Пронеслось в голове, в отличие от Кальснарта, Абаш, по всей видимости, доверял мне достаточно, чтобы не перечить моим решениям. Уже хорошо, операция продолжилась. Обновление за обновлением, сообщение за сообщением показывали мне, что ситуация становится все хуже. Бунтовщики прорывались все дальше через третий эшелон и грозили полностью его прорвать. А дальше, ничего, никаких укреплений и никаких серьезных войск, только абдисы, которые всего несколько часов назад были заполнены гражданскими. Да, сейчас их эвакуировали, а некоторые войска пытались наспех заготовить хоть какие-то укрепления, но это мало что значило, учитывая скорость продвижения противника. Стоит им туда попасть, и их уже мало что сможет остановить. Они ринутся туда со всей силы, во все стороны, обрывая нам все коммуникации и возвещая о своей победе народные массы. И уж после того те точно решатся на открытое, полномасштабное восстание, кто ради свержения правительства, кто просто ради того, чтобы прибиться к тем, кого посчитают победителем. И как бы мы ни старались сейчас, остановить их не получалось. Сколько бы войск мы ни бросали, бунтовщики все равно продавливали нас, они концентрировали гигантские ресурсы на узких точках, имея гигантский перевес в атакующих войсках и в резервах. Да, это приносило им огромные потери в атаках, но они восполняли их достаточно быстро, чтобы не обращать на это внимания и продолжать наступление. К тому же, мы не успевали вставать у них на пути. Внушительные войска все еще приходилось тратить на то, чтобы угрожать флангам бунтовщиков, чтобы они сами не начали расширять свои плацдармы. Более того, мы постоянно атаковали их фланги, хоть и довольно слабо. Это не приносило прямых результатов, противник умудрялся там держать стойкую оборону, потому даже о полноценном наступлении мы не думали, слишком мало перспектив было, но это явно отвлекало их силы, так что приходилось на это идти. А затем теперь ситуация начинала меняться, и довольно необычным образом. В первую очередь, наступление на вокзал Бардигалия было, по всей видимости, остановлено. Во всяком случае, бунтовщики не атаковали в его направлении, а вместо этого начали продвигаться навстречу друг к другу, пытаясь соединить два своих направления. И это уже было вопросом времени, так как наших сил там практически не было. На нескольких уровнях из-за этого произойдет горизонтальное окружение, но с этим проблем не возникнет, так там еще были рабочие лифты, лестницы и различные выезды, ведущие как вверх, так и вниз. Теперь же надо было понять, что с этим делать. С одной стороны, там было множество войск, которые можно было использовать на других направлениях, если высвободить. Да и к тому же, их вертикальное снабжение будет куда более сложным, лифтов мало, им нужна энергия, а снабжать все с помощью пехотинцев было проблематично. С другой же стороны, эти войска отвлекали на себя силы бунтовщиков. Тем как минимум придется установить там круговую оборону, чтобы прикрыть свои фланги и тылы, а для этого потребуются немалые войска. Говорил ли про это их провидец, спрашивал я себя. Этот вопрос я задавал себе уже практически каждый раз, когда хотел как-либо менять свои планы. Это было слишком серьезным фактором, чтобы его игнорировать. Оба варианта были плохими. Они вряд ли будут атаковать вокзал, произнес Дармиот, также размышляя над этим всем. Мы не отбивали там атаки, они сами их остановили. Возможно, провидец увидел, что мы отобьем штурм. Подобное было вполне вероятно. Не просто так бунтовщики не стали идти на штурм на том направлении. Значит, теперь им нужно было ликвидировать окруженных, высвободив свои войска, обезопасив тыл и обеспечив себе сразу несколько мелких пешеходных и автомобильных трасс, что улучшит их снабжение. Вот только вряд ли они захотят тратить на это большие силы. К тому же, они должны уже понимать, что мы знаем про провидца. Значит, они понимают, что этот план может быть нами уже предугадан. Можно ли было тут рискнуть, или же провидец видел куда больше и бунтовщики уже подготовились? В конце концов, в голове созрел план, начиная эвакуацию сил к центру этого сектора. Без арьергардных боев, полный отход, даже склады не трогай. Они решат, что мы их эвакуируем и не станут идти всеми силами, пошлют только разведку или авангард, остальные войска наверняка переведут на более сложные участки, возможно, все же попытаются взять штурмом вокзал. Как только начнут его или когда войска отойдут достаточно далеко, контратакуй всеми силами, никаких сдержек или экономии. Думаешь, поведутся на такое? С некоторым скептицизмом спросил майор. Если нет, то как минимум отвлечем их войска от других направлений. Это уже будет хорошо, так или иначе, от этого всего мы были в выигрыше. Все же, у нас все еще было численное преимущество, так что мы могли себе такое позволить. Понял. Вновь началось ожидание результатов, разбавляемое огромным количеством сообщений и приказов. Уже через час направление вокзала меня не волновало вовсе. Бунтовщики добились серьезного успеха сразу на двух других участках, вдоль магистрали 14-18 и линии метро 78-50. Там противник уже подошел к последним позициям третьего эшелона обороны. На первом участке пробились через Мануфакторум, который защищали его СМО вместе с СКО и Протиксами, на втором, через квартал Удовольствия и Коммерсантский район, где также находились подразделения СКО и лишь взвод СПО. Скорее всего, помог провидец. Бунтовщики точно били по самым слабым местам обороны, хотя их разведка не смогла бы так быстро определить, где какие силы находятся. Именно туда начали стекаться дополнительные подкрепления, которые приходилось экстренно снимать с других участков и одновременно с этим усиливать атаки на фланге бунтовщиков, пытаясь все же заставить их отвлечь хоть какие-то силы, чтобы дать еще немного времени на подход подкреплений. Порой такие атаки были успешными, удавалось пробить оборону противника, за одной обороной уже оказывались наспех построенные баррикады, заминированные коридоры с лестницами и новые войска противника, готовые стоять до конца. Эти ублюдки явно ставили уже буквально все, что у них было, чтобы закончить эту войну в ближайшее время, и мы такого напора не выдерживали из-за открытия второго фронта. «Полковник Харикард, я запрещаю вам отступать», проговорил я грозным голосом на одного из командующих СПО, который запрашивал разрешение на отступление вдоль магистрали 14-11. Там бунтовщики тоже продвигались довольно активно в сторону депо и вагоноремонтного мануфакторума. Они уже были покинуты, но мы их должны удержать хотя бы до тех пор, как туда подойдут подкрепления. Но, уважаемый полковник Ширкин, наши потери. Начало было уже довольно старый мужчина, однако слушать я его желал. Это не обсуждается, полковник, продолжайте держать оборону. К вам движется полк СПО, в этот момент прозвучал звонок от Дармята, вам все понятно? Да, уважаемый полковник, без радости ответил Харикард и отключился, а я включил канал с Хискином. Слушаю, Вермант, обращение ко мне по имени и та интонация, с которой майор это сказал, заставила все внутри сжаться, они прорвались. 14-18. Я посмотрел на карту. Спустя несколько секунд пришло обновление, на которых было показано, что бунтовщики уже находились на территории, которую мы считали все это время зеленой. Однако, к тому району уже подъезжали подкрепления, отозванные с фронта. Войска все же смогли продержаться. Надежда все еще была, и теперь мы должны были сделать все, чтобы остановить их. Другого выбора у нас просто не было. Спустя полсуток, комиссар Августин Мерцелиус. «Он лжет вам», – прокричал стоящий на коленях спошник, который сейчас стоял у края перрона трамвайной станции со связанными за спиной руками. Одновременно с ним по всей станции разносилось громкое эхо от стабберных выстрелов и громоподобные взрывы гранат. «Освободители никогда не станут убивать вас. Если вы перейдете на их сторону или просто отступите и сложите оружие, вы не будете врагами. Наши истинные враги – это династия Фейсатанур, кланы и священники, а не простые люди». Вся рота СПО, 200 человек, стояли ровным строем с оружием в руках и в противогазах, молча смотря на агитатора. Тот был пойман с еще 7 солдатами, которых моя речь прям настолько сильно возмутила, что они решили начать доказывать мою неправоту сразу, в прифронтовой зоне. Итог был предсказуем, и теперь они все стояли в рядок на перроне. Один из них решил все же сказать последнее слово. Я не стал затыкать им рот, стоило продемонстрировать, что я не боюсь их слов. Сейчас они говорят именно так, проговорил я как можно громче, так оставаясь в противогазе, но запомните главное, они так говорят только потому, что у вас в руках оружие. Вас с оружием они боятся больше всего, потому что именно вы встали на защиту порядка и закона на этой планете. Но что будет, когда вы это оружие опустите и отдадите его новой власти? Что тогда будет? Бунтовщики потеряли многих близких от рук солдат и протиксов. Стоит ли надеяться, что они смогут жить бок о бок с вами, с теми, кто убивал, когда их друзья и родные погибли. Ответ здесь очевиден. Они будут мстить и... Это ложь. Прямо-таки с ревом проговорил солдат. Он просто прихлебатель Достогуба. Ему это все выгодно. Вас мы уже выслушали, проговорил я и кивнул Рату. Тот подошел к парню и со всей силы двиганул ему кулаком в живот, отчего тот сложился пополам и упал на колени, а затем его и вовсе вырвало и он закашлялся. Только потом Рат все же впихнул ему кляп, чтобы он заткнулся. Больше его слушать не имело смысла. Запомните главное, солдаты, продолжил я, повернувшись к Ротиспо, что продолжали стоять по стойке смирно, сколько бы вам ни говорили, сколько бы вас ни убеждали, вы все равно останетесь для них врагами. Они будут помнить, что вы воевали с ними. Они будут помнить, что вы были по ту сторону баррикад. Вы для них всегда будете угрозой и не станут вас терпеть. Стоит вам сдаться, как вас, а вместе с вами и ваши семьи, ждет только одно, это смерть. Потому у вас только один выбор, это остановить бунтовщиков. Остановить их любой ценой, чтобы на Вильяруникус вновь воцарился мир. А теперь, первой шеренге приготовиться. Вся первая шеренга направила лазганы точно вверх. Не очень синхронно, но все же быстро. Целься. Ряд лазганов опустился параллельно полу, уставившись на всех восьмерых агитаторов. Четверо из них просто стояли с закрытыми глазами и шептали, явно молитвы, еще двое рыдали, а один просто смотрел на всех с апатичным скучающим видом, словно ему было на все плевать. И вдруг один из тех, кто рыдал, сорвался с места и побежал назад, спрыгнув с перрона вниз, после чего побежал в сторону туннеля, где никого не было. Гихьян, стоявший слева от пойманных агитаторов, немного нагнулся и сделал один выстрел. Алая диагональная линия мигнула на мгновение и торчащая голова беглеца упала. Жалкая попытка. Огонь. 40 лазерных лучей одновременно вспыхнули и все 7 агитаторов с подожженными одеждами рухнули на пол. Тушить их не стали, они тут пожар все равно не могли устроить. Иди в бой смело, солдаты. Проговорил я, защитите все то, что вам дорого. Остановите врага, что идет за вами и вашими семьями. За бога императора, за бога императора. Проревели все 200 человек одним хором. Рота. Прокричал капитан Паваксу, налево. Все солдаты повернулись на месте. Вперед. Шагом марш. Колонна двинулась вперед, в направлении лестницы. Оттуда они должны были попасть на станцию метро и уже от нее отправиться в атаку на позиции бунтовщиков. Было понятно, что атака будет провальной. Бунтовщики хорошо укрепляли свои фланги, спешно сооружая баррикады из всего, что только можно было, при этом удерживая позиции до последнего солдата. А это означало, что большинство тех, кому я сейчас произнес речь, уже не вернутся из боя живыми. Вот только выбора у нас не было. Полковник ясно дал понять, эти атаки были необходимы, чтобы отвлекать силы бунтовщиков от наступления. Да, это отвлекало и наши силы, но у нас, во всяком случае, было численное преимущество и мы могли себе подобное позволить. Цинично. Это да, но это давало нам шанс, что мы сможем избежать еще одного прорыва. Нам и одного хватало. Всего 5 часов прошло с тех пор, как бунтовщики все же прорвали последнюю линию укреплений на 3-м эшелоне обороны. И теперь, по кратким сообщениям Шеркина, я понимал, что там творился форменный пиздец. Бунтовщики начали быстро продвигаться во все стороны. При этом они активно использовали все, что могло ездить. По трассам начали двигаться легковые автомобили, микроавтобусы с прицепами, автобусы, грузовики и даже фуры. Из-за того, что после 3-го эшелона не было баррикад и практически не было войск, это приносило свои плоды. Небольшие группки бунтовщиков, по 5-10 человек ехали по свободным дорогам, не встречая особого сопротивления, отключали камеры и перепрограммировали ретрансляторы. Использование САГа, чтобы хоть как-то остановить их продвижение с помощью гермодверей, не помогало, их без особых проблем прорывали небольшими зарядами взрывчатки и двигали дальше. Единственная надежда была на подходившие к месту прорыва подкрепления от СПО, которые еще могли хоть что-то сделать, но они прибывали постепенно и не имели заготовленных подкреплений. Оставалось надеяться, что там все получится. Ехать к месту прорыва мне смысла не было, это займет полдня минимум, учитывая, как тут укрепились, да и сделать я там мог немного. Потому мне оставалось только ездить на нашем микроавтобусе между различными подразделениями и лично воодушевлять их идти в атаку или же готовиться к упорной обороне, и одновременно расстреливать всех агитаторов, которых по моему приказу оставили для показательных казней. Вспомните тех, кого вы любите», — говорил я очередной роте солдат, которым предстояло уже в ближайший час столкнуться с бунтовщиками. «Вспомните лица своих матерей и отцов, вспомните своих братьев и сестер, вспомните своих жен и детей, если у вас уже такие есть. Задумайтесь о том, что их ждет в руках бунтовщиков, которые будут видеть в них не людей, близких их врагов. Огонь!» Кричу я, и 5 человек получают залп лазерных лучей в тело. «Не надейтесь на их милость, солдаты!» Говорил я уже у солдат, что должны были защищать огромный вещевой склад с потолками метров под 20. «Вы все, до единого, для них самые страшные враги. Опустите оружие, и вам вместе со всеми, кто вам дорог, настанет конец. Огонь!» 3 человек падают на бетонный пол. «Они будут убеждать вас, что вы станете для них друзьями, стоит вам только пойти за ними. Они будут убеждать вас, что ничего с вами и вашими семьями не случится, если вы опустите оружие и отступите. Но спросите себя, зачем они так говорят? Зачем им щадить тех, кто сражался с ними, мешал им заполучить власть и убивал их близких? Чтобы вместе с ними жить, или же они просто говорят так, чтобы вы вначале дали им прийти к власти, а уже потом расправиться с вами? Огонь! Минус 7 человек. Подумайте своей головой, солдаты. Зачем им жить наравне с вами? Зачем им прощать вас, когда у них уже будет власть и оружие, а у вас их не будет? Что им помешает отомстить вам за сам факт того, что вы когда сражались против них? Огонь! 5 человек. Они говорят, что я лгу. Они говорят, что бунтовщики не тронут вас и ваших близких. Они говорят, что если сдадитесь, вы станете равными им. А с чего вам верить тем, кто отравляет свои листовки в попытке убить рабочих? С чего вам верить тем, кто взрывает бары с простыми людьми, потому что больше никуда подложить бомбу не могут? С чего вам верить тем, кто убивал целые семьи с детьми? Правильно, у вас нет причин верить им. Огонь! Вы единственные, кто стоит между ними и властью над всей планетой. Они боятся вас и вашей силы, и они знают, что не смогут победить вас в открытом бою. Вот поэтому они изо всех сил пытаются доказать, что стоит вам сдаться, как вы и ваши близкие будете в безопасности. Они хотят, чтобы вы просто опустили оружие и сдались им на милость. Огонь! Ложь – это тоже оружие, которым они пользуются вовсю. Сейчас они говорят, что вы будете в безопасности, что вам ничего не угрожает, но стоит вам сдаться, стоит вам опустить оружие, это будет концом. Из солдат, которые могут защитить и себя, и своих близких, вы превратитесь в беззащитных жертв, которых новая власть, если она придет, сделает виновником всех прошлых бед и на которых направит свое возмездие. Не будьте наивными глупцами. Не думайте, что вы для них станете равными. Они лгали, лгут и будут лгать, пока у вас в руках оружие, которым вы можете им противостоять. Вы всегда будете в отдельности от них, даже если присоединитесь к ним или просто сдадитесь. Они будут мстить, как вам, так и вашим близким, и месть их будет страшна, можете в этом не сомневаться. Если кто-то из агитаторов говорит, вас простят, то знайте, это ложь. Примирения между вами не будет никогда, или они, или вы. Третьего тут не дано. Так прошли первые сутки. Сидеть в салоне микроавтобуса у меня уже не получалось, и я просто лежал на полу, находясь в полусонном состоянии. По голове словно били набатом, горло горело огнем, живот сводило судорогами, желудок уже опорожнился полностью несколько часов назад, еще и печень начинала болеть тупой болью. Стимуляторы я глотал по полной программе, вместе с обезболивающими после операции на руке и регенеративными препаратами, которые должны были ускорить заживление швов. Я понимал, чем это все грозит. Вполне вероятно, что печень могла снова начать отказывать, и тогда придется уже ждать операции по пересадке. Но это было оправданным риском. Во всей этой ситуации это было то, что я действительно мог сделать. Причем я знал, что это приносило свои плоды. Подразделения, где я был, еще ни разу не побежали. Или шли в бой, или же держали оборону до последнего. Порой это даже приносило результаты. 2 роты, перед которыми я выступал, смогли пробить оборону бунтовщиков, а еще 4 держались настолько твердо, что смогли заставить бунтовщиков прекратить атаки на их участки. Хотя уже было заметно, как бунтовщики уже изменили тактику. Наступление на 3-й эшелон обороны прекратилось, и теперь противник разворачивался, пытаясь соединить место прорыва 3-го эшелона с 7 другими направлениями, что у них успешно и получалось. Шеркин, однако, решил отходить с боями до самого последнего. Каждый убитый солдат-бунтовщика был каплей в нашу победу. А вот новости с самого прорыва радовали слабо. В некоторых точках бунтовщики продвинулись на гигантские 30 километров. Это при этом, что все три линии эшелона занимали всего 5. Пускай это были всего лишь отдельные отряды на машинах, подобная скорость поражала. Было понятно, что это только начало. К тому месту успели прибыть только отдельные подразделения СПО, плюс отряды протиксов и храмовая стража. СКО, СМО из ДОС ближайших территорий уже давно прислали на фронт, где они или сгинули, или были на очереди. Бои уже шли, но пока что остановить бунтовщиков удавалось на отдельных участках и то только их авангарды. Как только прибывали основные силы, приходилось с боями отходить, сказывалось отсутствие баррикад, строить которые не было ни времени, ни свободных рук. Тот факт, что на втором фронте новости тоже были не самыми лучшими, так как атака Урвериша обернулась провалом, меня уже не особо волновал. То все казалось непомерно далеким и неважным. У нас тут своих бед было по горло. «Тебе надо отдохнуть», — сухо проговорил Гихьян, который смотрел на меня, пока я лежал на боку. Я уже давно не снимал с себя фильтр-баллон, банально задолбался. «Мне надо ехать дальше», — устало ответил я, при этом репетируя следующую речь перед ротой СПО, что должны были идти в наступление. «Ты на грани уже», — продолжил вещать сервитор, — «будешь так продолжать, печень точно не выдержит. Не забывай, она у тебя и так уже отказывала. Еще несколько выступлений не повредят. Я тебе серьезно говорю, хватит уже», — все не унимался мой собеседник. «От себя добавлю, что согласен с уважаемым Гихином», — продолжил Рад, — «вы уже совсем плохо выглядите. Это даже в противогазе видно. А если сляжете, так некому будет солдат вдохновлять. Есть такое слово, называется «надо», — проговорил я устало. Этот разговор вести не хотелось. Вот именно это слово я хочу тебе вдолбить, чтобы ты лег отдохнуть. Эти ублюдки все равно прекратили другие атаки, можешь записать это себе в достижение. Бои еще идут, — возразил я, — хоть и довольно слабо. И тебя они уже не должны касаться, свое ты отвоевал. Серьезно, если печень откажет окончательно. Звонок по ВОКСу отвлек меня, а стоило мне увидеть, что это от Награна, как я прервал Гихина. «Слушаю, комиссар, у нас беда». Дрожащий голос Награна и особенно последнее слово заставили меня напрячься. «Что случилось?» «Со мной начали связываться знакомые из Арбитрис. Туда пришли компроматы. Все. Там бойня. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать все происходящее. Нет, только не это. Только не сейчас, блять. Не в тот момент, когда у нас и так все хуево. Гнида ты ебаная, Ратингун». Я сделал вдох, пытаясь хоть немного успокоиться. Не получилось. Насколько сейчас все плохо? Настолько, что я не знаю, кто сейчас главный в Арбитрис. Ходят слухи, что Тельрога арестовали, или убили, или арестовали, а потом убили, или еще с десяток версий их комбинаций. У меня источники уже на разных сторонах, но сколько этих сторон, я тоже не знаю. Ну охуеть теперь можно. Прошипел я, что эта сука Ратингун вообще творит. В этом не было никакого ебаного смысла. Ратингун прекрасно знала, что ее ждет в случае, если отправит свои компроматы. Не знаю, ей не было смысла это все делать, даже узная она о нашей операции, проговорил Миханг. Нам нужно взять Ратингун. Я из этой суки чистильщика унитазов в гвардии сделаю. Я едва сдерживался от того, чтобы не заорать от гнева. В этот момент к нам присоединился Маринур. Мы отследили ее по камерам. Она все еще в своих апартаментах, не выходила оттуда уже четверо суток. Это тоже было довольно странно. Она ведь знает, что я за ней приду, подытожил я. Именно, проговорил Награн, по всей видимости, это приглашение для переговоров. Что мне с этой сукой вообще обсуждать? Может, предложит план, как остановить все это, пока арбитры срежут друг друга только в цитадели, а в обмен потребует вернуть ее на место Марицелум. Я не знаю, честно, но похоже, что вам придется ехать сюда. Я этому не обрадовался. Я не хотел разговаривать с этой сукой, если она при этом не была заключенной камеры. Вот только, если она все же могла предложить план, как это все остановить, то следовало ее хотя бы выслушать. Уж лучше так, нежели один из адептусов начнет убивать сам себя. Понятно. Еду, проговорил я, водитель, на ближайший работающий вокзал. Слушаюсь, уважаемый комиссар, произнес спошник в ответ. Что же ты задумала, «Мраза-то ты ебаная», — задался я вопросом, пока мы продолжали ехать, а я в полной мере осознавал, в каком же теперь мы были дерьме. Глава 100. Спустя двое суток, комиссар Августин Мерцелиус, машина остановилась. Награн, которого мы подхватили вместе с Маринуром по дороге, открыл дверь, и мы стали выходить на улицу. Это была довольно обширная парковка, на которой находились мопеды, мотоциклы, легковые автомобили и микроавтобусы. В стенах вокруг множество проходов, ведущих в отдельные подъезды с квартирами. В один из них мы впятером и устремились. Чем дальше я шел, тем сильнее были гнев и злость, которые я испытывал на нее. Хотелось врезать ей в рожу, чтобы челюсть сломалась и зубы выпали, хотелось сломать ей руки и ноги, да хоть скальп живьем снять, главное, чтобы ей было больно. Награн все два дня пытался получить хоть какую-то информацию о происходящем, но добился лишь одного: в Арбитрис все только ухудшалось. О судьбе Тельрога было вообще ничего не известно. Было только понятно, что какому-то знакомому Награна сказали, как кто-то разговаривал с парнем, который видел, как Тельрога везут на каталке под капельницей с оторванной левой ногой. Жив ли он сейчас, было совершенно непонятно. По еще нескольким источникам удалось понять, что начальника арсенала, арбитра Армантистума Амата Сальши, кто-то попытался арестовать, но почти вся группа захвата была перебита охраной складов, которые сейчас имели на вооружении то ли 5, то ли 6 комплектов силовой брони и несколько десятков генераторов силовых щитов, что хранились в цитадели. В это же время начальник хранилища улик, арбитр Тестипицингум Диорема, не то застрелилась, не то ей помогли, сымитировав самоубийство, после чего охрана перешла к ее заму, дежеручка Нифу, который заявил, что Тельрогу он больше не подчиняется, так как тот – грешник. А глава Мидблока, арбитр Медициум Бильгард Актигас, объявил, что вообще никому помогать не будет и ему надо защищать раненых, после чего его охрана открыла огонь по какому-то отряду, которые не то Тельрога раненого привезли, не то наоборот, Тельрога хотели перехватить. Куда больше информации было о Силгертоне, арбитре Инсикуре, который был главой отдела внутренней безопасности при Ротингун. Вначале к нему прибыл отряд арбитров из ближайшего форта правосудия, и он вместе с ними начал с ними туда ехать, как вдруг их перехватил другой отряд. Как итог, обе группы перестрелку в жилблоке. Итог, 75 трупов арбитров с обеих сторон, избежавшие не пойми куда Силгертон. Плюс ко всему, начали приходить непонятные сообщения из самих фортов. Все до единого, кроме прифронтовых, прекратили выходить на связь, а также отозвали все патрули в десятинных мануфакторумах. Оставались только псейхоты и их группы прикрытия, которые были в этот момент на заданиях, а также войска, что сейчас находились на втором фронте. Первые могли связаться только с арбитр Протопсайконумом, который заведовал всем отделом отлова несанкционированных псайкеров, ничего по ситуации не знал и во всем это бедламе участвовать категорически отказывался, а вторые вообще остались сами по себе с единым командующим, арбитр-капитан Албигай Гедис. Награн мне прямо говорил, скоро будет хуже, намного хуже, а потому надо было как можно скорее разобраться с тем, что нам хотела предложить Ротингун. Подниматься на лифте мы не стали, а потому направились сразу пешком, по лестнице. Все-то пятый этаж, не так уж и далеко. Я шел быстро, перешагивая через одну ступеньку. Я добраться до этой мрази, посмотреть ей в глаза, узнать, зачем она все это устроила. И вот, наконец-то, мы добрались до нужной нам двери. На ее нижней части все еще были отчетливые следы от ног. Их явно оставила Мифора. Недолго думая, я позвонил в звонок и стал ждать. Спустя минуту ответа не последовало. Я позвонил еще, а затем несколько раз ударил по двери правой рукой, не особо себя сдерживая. «Ротингун!» — прокричал я, уже не сдерживая себя, «открывай, блядь!» Ответа все еще не последовало. «Она что, издевается?» — спросил я, посмотрев на Награна. Тот лишь ответил мне недоуменным взглядом. «Честно сказать, не знаю, но она должна быть дома». Через эту дверь она не выходила за последние дни, а бежать через коммуникации ей нет смысла, так тогда не было смысла устраивать все это. «Гихьян, твой выход», — проговорил я, после чего отошел от двери, давая дорогу сервитору, а сам, вместе с Ратом, приготовил лазган, сняв его с предохранителя. «Мало ли что, что ж, пора открыть в себе талант взломщика двери», — с сарказмом ответил Бендигиш. Отойдя на несколько шагов, он резко сорвался с места, пробежал чуть больше 2 метров и врезался в дверь. Раздался громкий звук удара, и та с треском слетела с креплений, а затем, с грохотом рухнула на пол. В доме было тускло. Единственный источник света горел, как я понимал, в гостиной. «Тук-тук, блядь, делегация прибыла», — произнес Гихьяны, не дожидаясь приказов, вошел в квартиру и повернул налево, где и был один из входов в гостиную. Я и Рат направились за ним, держа Лазган вперед, но стоило сервитору повернуться и посмотреть на комнату впереди себя, как он сразу опустил Лазган и гранатомет вниз. «Приехали», — произнес он. Я с недоумением подошел к нему и посмотрел в гостиную. Ратингун сидела на кресле, наклонившись на правую сторону. Глаза были закрыты, рот открыт, из него немного торчал язык. Мертва, без вариантов. Подойдя ближе вместе с остальными, я рассмотрел ее повнимательнее. Левая рука, что сейчас лежала на ее ногах, сжимала лаз-пистолет, богато украшенный позолоченными узорами и золотым знаком Adeptus Arbitris. Обе ладони были светло-фиолетового оттенка. На левой стороне головы, у виска, виднелась прожженная аккуратная круглая дырка с обугленной кожей вокруг и опаленными волосами. Само лицо было бледное, щеки впалые, скулы, куда более отчетливыми, заостренными. Между ног, на домашних штанах, виднелось уже засохшее неровное пятно. В воздухе же витал неприятный запах мочи, калой какой-то гнили. Рядом же, на кофейном столике, лежало 2 открытые бутылки вина и 2 пробки, в одну из которых воткнут штопор. «Блядь!» — выдохнул я, закрыв глаза и опустив голову. Становилось понятно, что произошло. «Так значит, она не отсылала компроматы», — проговорил Маринур вслух. «Именно», — ответил ему Награн. «Она застрелилась, и те, кто хранил компроматы, не получили сигнала отмены, после чего выполнили ее инструкции. Сука!» произнес Гихьян, решила, что раз дочурку прибили, то можно устроить напоследок полный пиздец. Вряд ли она думала об этом, Миханг был с сервитором не согласен, скорее всего, она вообще уже не думала, после 2-то бутылок вина. В голове витали сотни мыслей, сменяя одну другую. Почему это все произошло? Как так вышло? Кто был в этом виноват? Спустя несколько секунд осознание ко мне пришло, а с осознанием все внутри меня запылало яростью. Гребаная сука. Взревев во всю силу, я поднял правую ногу и со всей силы ударил Ратингун в живот. Тело лишь молча вздрогнуло. Тупая, конченая, мразь. Продолжал я, сопровождая каждое слово новым ударом. Ты могла просто ничего не делать. Новый удар. Просто не лезть никуда. Еще удар. Просто не покушаться на меня. И еще один, после которого я отошел на пару шагов назад и осмотрел труп. Тот продолжал сидеть на кресле без движения, сжимая лаз-пистолет. Если бы не ты, она была бы жива. Я укоризненно показал на Ратингун пальцем правой руки. Ты виновата, что ее не стало. Ты. Ответа не последовало. Разумеется, мыслей в голове все еще было много. Они никуда уходить не собирались. Столько людей. Проговорил я, посмотрев на потолок. Сейчас в Арбитрис шла настоящая бойня из-за всего, что там устроили, и можно было только представить, сколько уже погибло и сколько еще погибнет от всего этого. Затем я вновь посмотрел на мертвую женщину. Столько людей погибло только потому, что ты решила мне отомстить. Я отвернулся и взялся руками за свою лысую голову. Моей вины во всем этом не было. Да, операцию устроил я, и из-за нее Мифор оказалась на фронте. И да, я не успел ее найти вовремя. Вот только операцию мы устроили из-за того, что Ратингун нам угрожала, а у меня самого были дела куда важнее, чем поиски какой-то девчонки, которая пошла добровольцем на фронт. Какая уже теперь разница? Проговорил я сам себе, все же успокаиваясь. Все равно эта сука мертва. Ничего уже не изменить. Оставалось только разбираться со всем тем, что осталось после нее. Ладно, сказал я, повернувшись ко всем остальным, что нам делать теперь. И я, и все остальные посмотрели на Награна. Он у нас был главным знатоком реалии Арбитрис. Я не знаю, произнес бывший Вереспикс прямо-таки обреченным тоном. У нас нет никакой информации о происходящем сейчас, а без информации мы ничего не в состоянии сделать. Нам остается просто ждать, по сути. Рано или поздно Марицалум будет выбран и объявит себя. Только тогда порядок сможет восстановиться. И сколько погибнет за то время, пока этот самый порядок восстановится? Резонно спросил я. Пару секунд Награн молчал, задумчиво смотря на пол, а затем просто закрыл глаза и тяжело выдохнул. Много, очень много. Значит, надо что-то делать сейчас, строго сказал я. Если арбитры перебьют сами себя, все станет еще хуже, и ты это прекрасно понимаешь. Едем к цитадели, попытаемся хотя бы Тельрага найти, а дальше видно будет. Маринур, ты вызови сюда протиксов, пусть забирают эту суку, потом поезжай к Абашу, нам еще нужно разобраться с Барагацем. Сомнительно, что у нас что-то получится, с нескрываемым скептицизмом произнес Награн, но попробовать стоит. Я доложу, как все передам Абашу, кивнул мне серьезным тоном Маринур, после чего включил вокс и начал вызывать протиксов. Я же вместе с Награном, Гихином и Ратом направился на выход, к микроавтобусу, после чего двинулись к центральному входу в цитадель правосудия. И пока мы ехали, наш Вереспик начал пытаться вновь собрать хоть какую-то информацию о происходящем в Арбитрис. Спустя несколько часов становилось понятно, ситуация все же смогла хоть немного, но проясниться. Как мы поняли, после того, как все компроматы разом всплыли, арбитр Инсикур Харганар отправил отряды для ареста Тельрага, Силгертона, Сальши и множество других начальников вместе с многими рядовыми офицерами нижнего и среднего звена, но ничего не вышло. Тельрагу оторвало руку, но он смог сбежать с верными ему людьми, и теперь не было понятно, жив ли он вообще. Силгертон сбежал и сейчас скрывался где-то в коммуникациях. А Сальши убил главного оружейника Арбитрис, организовал круговую оборону и был готов к переговорам со всеми, кто предложит ему голову Харганара. С этим все было понятно. А вот дальше все было куда сложнее. По новой информации, отряды Харганара попытались арестовать арбитр Бухгалтерума, главу казначейства, и арбитр Кураторума, начальника отдела кадров. Однако в обоих случаях начались бои, и их исход был непонятен. Вроде как группам захвата пришлось отступить, но при этом начать осаду обоих отделов. Затем Харганар попытались взять штурмом Мидблок, но там также все закончилось плачевно, и очередной бойней с участием войск начальника арсенала. То ли он стал союзником Актигаса, то ли уже захватил Мидблок и защищал его, так как там склад с медикаментами, врачи и оборудование. Объявился арбитр субмарица Лумпримус, Хафар Ильдигерт, первый заместитель Тельрага, который объявил того грешником, а себя новым Марицелумом согласно протоколу. Только вот на него Харганар тоже выписал ордер на арест с разрешением на ликвидацию в случае сопротивления. Арестовать того не вышло, у него тоже нашлись люди, которые заперлись в одном из жилблоков цитадели. В довесок начали приходить совсем уж плохие новости от священства Арбитрис. Арбитр епископа Фильфандиза попытались отстранить с капелланы и аббаты, собравшись на собор, но в итоге там вышла резня, по итогам которой погибла куча народу, и ничего не было понятно, слишком мало было информации. Еще чуть позже пришла информация по арбитрсу Бенсикуру Примусу Акату Бердигену, первому заместителю Харганара. У того тоже нашлись войска, но не было понятно, за кого он, только то, что против своего теперь уже бывшего начальника. Вереспиксы, тем временем, просто развалились и приступили к очень продуктивному вырезанию друг друга за все, что вскрылось, и все, что накипело. В довесок они вырезали всех своих начальников, что, по словам Награна, было вполне ожидаемо. Плюс ко всему, стало известно о судьбе еще двух больших начальников, арбитра Архиварума, главы архива, и арбитра Тенерума, главы тюремного блока цитадели. Эти оба просто заперлись в своих вотчинах вместе с гарнизонами охраны, боевыми сервиторами и турелями, объявив, что ничего не знают и выйдут к победителю, потому их никто не трогал. Особняком тут оказалась арбитр Весир Бумдидердиус, которая заседала в руководящем совете СИН. Та хоть и не имела никакой связи с основным руководством, сразу же взяла ситуацию под контроль и делала все, чтобы полностью скрыть разборки арбитрис от гражданского населения, сводя все к переодетым бунтовщикам, проклятым диверсиям и все под контролем. Спасибо ей и на этом. Технический отдел, во главе с Магас Арбитриусом, просто ушел, буквально, взял все ценное и покинул цитадель на поезде, который отправился на кузню Хойса. Про отделы прослушивания, слежения, аналитики, ревизии, юриспруденции, гражданского информирования и тому прочее слышно не было вообще ничего, и со слов Награна вряд ли их участи можно было позавидовать, спасать их точно не будут. Из всего этого пиздеца и мешанины персон, которых я никогда в жизни не слышал, не видел и не знал, все еще не удавалось построить целостную картину, а потому было даже сложно ответить, что вообще происходит. Потому пришлось действовать по старому плану, ехать в цитадель и пытаться хоть с кем-то поговорить, чтобы помочь разрешить всю эту ситуацию. Надо было действовать как можно скорее, иначе все будет еще хуже. Ехать, Правда, пришлось долго, Ратингун хоть и жила близко к внутренней пирамиде, ближайший въезд к цитадели был в 5 часах езды от ее дома, учитывая местную специфику дорожного движения. Слушать радио не хотелось, за все время дороги к Ратингун мы его успели наслушаться. Все равно военные новости освещались сухо, в духе «операция продолжается», ждите дальнейшей информации, экономические новости радости не добавляли, а спортивные быстро кончались и были интересны разве что тем, кто был в теме. Потому, после того, как Награн смог достать всю информацию из всех источников, до которых он смог добраться, мы все просто заснули. Правда, я даже заснуть не мог из-за постоянных болей в печени. Вполне возможно, что я все же переборщил с лекарствами, когда бегал на фронте между частями СПО. Однако пока что меня это не волновало. Пока не откажет полностью, я не собирался прекращать работу. Мне нужно было как-то решить эту проблему, пока все еще можно было хоть что-то сделать. Это моя вина. Печальным, задумчивым голосом вдруг произнес Награн, который сидел напротив меня, положив голову на сиденье водителя. Его глаза были направлены на меня, но вот смотрели они явно в пустоту. Если бы еще тогда, в котле, я не начал расследование, не обратил внимания на те трупы. Боже император, ничего бы этого не было. Я задумался над словами Миханга. Да, скорее всего, все же признал я. Спорить тут было бесполезно. Именно в тот день, когда Награн пришел ко мне со своей просьбой скрыть трупы мертвых арбитров-предателей, все и началось. Однако, не смей себя винить, Награн. Как раз ты все сделал правильно, ты следовал закону. Не твоя вина, что Ратингун оказалась настолько конченной мразью, не твоя вина, что у вас накопилось столько дерьма, и не твоя вина, что у вас столько народу готовы перерезать друг друга. Мы не провидцы, чтобы знать, к чему приведут наши решения. Остается только принимать те решения, что мы считаем правильными, и быть готовыми принять последствия этих решений, какими бы они ни были. Награн не ответил сразу. Его глаза моргнули, затем посмотрели вниз с задумчивым видом. Но мы можем задумываться над возможными последствиями. И даже задумался, но не над тем, чем нужно было. В голосе Награна слышалась боль. Я думал о своей безопасности, а не над тем, с чем может столкнуться весь Адептус. Никто не мог подумать, что до такого дойдет, возразил я. Ты думал над тем, что действительно было важным в тот момент, твоя безопасность. Можно задумываться над последствиями, чтобы предусмотреть проблемы, но всего не предусмотришь. Так что не пытайся найти вины в себе, это уже ни к чему не приведет. Не забывай этого, но не дай этому отравлять тебя изнутри. Чувство вины – вещь опасная. Потому теперь нам нужно сделать все, чтобы все это остановить. Хоть как-то. Ответа сразу не последовало. Надеюсь, у нас хоть как-то получится. Наступила тишина. Мы продолжали ехать. За лобовым стеклом продолжали проноситься машины и оранжевые огни дорожного освещения. Однообразная и оттого усыпляющая картина. Комиссар, вдруг произнес Награн спустя несколько минут тихой езды. Такое обращение меня удивило. Довольно неожиданно. Да, если произойдет так, что мне придется вытаскивать сию, вы поможете мне? Голос Награна был наполнен неприкрытой надеждой и одновременно с этим отчаянием. Ему было больше ни к кому обратиться за помощью. Я был единственным, кто хотя бы в теории мог ему помочь спасти девушку, ради которой он однажды меня предал. Тут ни о чем было думать. Разумеется, Награн. Бывший Вереспик скриво улыбнулся, словно через боль. Спасибо, комиссар, ответил он. Спасибо, Авги, за все. Прозвучали у меня в голове последние слова Аскирта. Внезапная мысль о друге вновь заставила все сжаться, а к горлу подкатить неприятный ком горечи. Хотелось бы сейчас его увидеть здесь, вместе с нами. Что он подшутил как-то или просто обложил всю эту ситуацию матом, как он умел. Филгейрта тоже хотелось бы увидеть. Для него все это было бы настоящим шоком, уж в этом я не сомневался. Вспоминалась фраза «хорошо, что не дожил до этого», но я ее сказать не мог даже в мыслях. Нет, лучше бы дожил и был с нами вместе. Только вот теперь ни Аскирта, ни Филгейрта не было. Не дожили они до всего этого, и от этого на душе становилось грустно. Спустя еще несколько минут тишины мы остановились. Приехали. Дальше дороги нет, произнес водитель. Я посмотрел вперед через лобовое стекло. Впереди дорога действительно оказалась перекрыта гермозатвором, перед которым находилось множество наклоненных к нам заостренных столбов, торчащих из небольших выемок в дороге, примерно метровой высотой толщиной сантиметров 15. «Награн, с ними как-то связаться можно отсюда?» – спросил я. «Вряд ли по гермодвери можно было просто постучаться. Да, слева есть вокс-панель. Возможно, нам кто-то и ответит. Тогда идем. Остальные, ждите у машины. Один момент», – проговорил взволнованно Миханг. «Никому с оружием не выходить, даже вам, комиссар. Там стоят турели. Об отделе диспетчеров нет никакой информации. Вполне возможно, что за ситуацией они не следят. А раз так, турели в автоматическом режиме могут и пальнуть, опознав оружие». «Как мило», — произнес Гихьян. «Не теряя времени, я оставил свой лазган, болт, пистолет и даже нож, после чего вышел вместе с Награном на улицу. Дорога позади нашей машины была полностью пустой, никто сюда ехать не собирался. Стоило же нам обойти ее, как я сразу заметил две турели типа тарантул, что висели на потолке, с левой и с правой стороны двери. Обе стали смотреть на нас, медленно поворачиваясь по мере того, как мы приближались к красной запрещающей линии, перед которой остановился наш микроавтобус. От того, что на нас смотрели четыре темных дула болтеров, становилось довольно неуютно. С некоторой опаской, я и Награн все же перешагнули за линию и остановились. Ничего не произошло. Обе турели как смотрели молча на нас, так и продолжили смотреть. «Что ж, во всяком случае, ваши полномочия они признают», — проговорил Награн, облегченно вздохнув. «Уже хороший показатель, значит, их кагитаторы еще не повреждены». «Еще?» – переспросил я, идя к вокс-панели на левой стороне гермозатвора. Турели продолжали бесшумно корректировать прицел. «Учитывая, что там происходит, поверьте, это лишь вопрос времени», – оптимизма в голосе мужика не было вовсе. Подойдя к панели, я нажал на единственную кнопку, что была на ней, после чего прозвучал писклявый звук вызова, который быстро закончился. «Говорите?» Прозвучал уже немолодой и довольно раздраженный женский голос. На панели же зажегся небольшой зеленый огонек. «Я комиссар 15-го Верлонского полка, Августин Мерцелиус», — проговорил я. «Доступ запрещен», — коротко и сухо ответила мне женщина. «Послушайте, я знаю, что у вас там происходит. Я хочу помочь. Внутренние дела Adeptus Arbitris не находятся в компетенции Officio Prefectus. Доступ запрещен. Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела. Я только хочу помочь все это остановить», — проговорил я уже более взволнованно. «Я могу быть посредником в переговорах, я уже однажды им был». «Вас это не касается, комиссар Мерцелиус», — уже куда более грубым голосом ответила мне диспетчер. «Доступ запрещен». «Да чтоб тебя, нам нужно остановить кровопролитие, как можно быстрее, и сделать это можно только переговорами». «Вас это не касается, комиссар Мерцелиус». «Доступ запрещен». «Да послушайте вы, уже не выдержал я этого монотонного «доступ запрещен». Вас что, устраивает, что арбитры просто режут друг друга, пока у нас идет война? Adeptus Arbitris самостоятельно разберется с возникшим кризисом и не нуждается в дополнительной помощи. Доступ запрещен. Блять, хорошо, мы поняли», — проговорил вдруг Награн. «Можно задать только один вопрос. Вам известно, что с арбитром Арица Лумом Тальрагом?» Несколько секунд диспетчер молчала, лишь зеленый огонек показывал, что она все еще на связи с нами. «У вас нет доступа к информации касательно происходящего в Adeptus Arbitris», — произнесла женщина еще более официальным тоном. Я посмотрел на Награна, и тот покачал головой справа налево. «Ничего не выйдет». «Понятно, мы уходим», — ответил я, понимая, что здесь и сейчас ничего сделать не получится. «Однако передайте своему начальству, что я в любой момент готов помочь». Ответа не последовало, только зеленая лампочка отключилась. Мы вернулись в микроавтобус и сели на свои места. Я чувствовал гнев. Все внутри буквально бурлило от желания кому-нибудь морду набить. Идиоты. Какие же они идиоты. Высокомерные дебилы, которые сами не могут решить свои проблемы и отказываются от любой помощи извне. Куда предпочтительнее им было просто вырезать друг друга. Правая рука со всей силы ударила по стенке микроавтобуса, отчего раздался громкий металлический звук. Сама стенка лишь немного погнулась. Мне это успокоиться не помогло, и я начал думать над тем, что мы могли сделать. Вскоре идея все же пришла мне в голову. «Так, ладно, хорошо, тогда можем сделать по-другому», — начал я. «Просто отправим туда войска сами, под предлогом того, что их вражда ставит под угрозу безопасность планеты. После чего просто всех усадим и заставим успокоиться». «Ни в коем случае», — грозным голосом произнес Награн, нервно покачав головой. «Если вы просто войдете с войсками на территорию цитадели, то вне зависимости от того, что кто будет победитель, он обвинит официо-префектус в нападении на арбитрис, чтобы никто не посчитал, будто бы его поставили извне, а он сам слаб и боится вас. Спросите себя, с какой вероятностью после подобного Харьянди просто скажет, что комиссариат не несет за вас ответственности, чтобы не устраивать очередные разборки. А ведь тогда для арбитрис вы станете простым гражданином. Арбитрис не могут сместить полкового комиссара. Да и лорд-комиссар тоже. Это куда более сложная процедура, возразил я. Протоколы касательно этого я знал хорошо. Сделать это было куда сложнее, чем казалось на первый взгляд. Нападение на территорию святого Адептуса без веской причины – это ересь, комиссар. К еретику применим лишь один закон – «Лекс империалис». И по нему вас расстреляют, и то, если не возьмут в плен. В противном случае вас просто на костер отправят. У меня есть веская причина, возразил я, не особо пытаясь сдерживаться, их остановить. Вмешательство во внутренние дела арбитрис действительно не касаются комиссариата, а статьи «Остановить массовое побоище всех против всех» не существует. Нападете на арбитрис, считайте, что вы труп. А если за вас полк вступится, то это уже будет открытое восстание против Империума. Последствия будут соответствующие. Я отлично понимал эти последствия. Пиздец, выдохнул я, осознавая всю ситуацию, просто, ебаный, пиздец. Моя голова вновь ударилась об стенку микроавтобуса, отчего внутри все разболелось с новой силой. Чувство собственного бессилия во всей этой ситуации по-настоящему угнетало. И что нам теперь, просто ждать победителя у них, к сожалению, признал Награн. А может просто помочь победителю появиться? Спросил вдруг Гихьян, и все посмотрели на него. В каком это смысле? Непонимающе переспросил его Награн. Нужно разобраться с тем, что вообще происходит, связаться с легитимным Марицелумом или тем, кого можно официально таким признать, и получить от него призыв о помощи, обвинив всех остальных во всех грехах. Он имеет на это право. Тогда гвардия и комиссариат получат право войти в цитадель на абсолютно законных основаниях. Прецедент был и на этой планете. Ага, больше 4 века назад, скептически произнес Награн, и то, там штурмовали форт правосудия, а не цитадель. Шансов на успех тут тоже крайне мало, их практически нет, по сути. Это почему же? Спросил я. Идея Гихьяна мне, в принципе, нравилась. Во-первых, в арбитрис санкционирован информационный карантин, который все мои источники нарушают под страхом смерти. Если они сейчас придут к кому-то и скажут, что у них есть связь с вами, то когда все закончится, их ждет виселица, начал объяснять мне Награн. Они ведь нам помогут, с недоумением сказал я. Это не оправдание, ну пиздец. Так, ладно, дальше давай. Во-вторых, надо еще, что наш кандидат вообще согласился на это, а у него будут причины этого не делать. Использование внешних сил для решения внутренних проблем арбитрис станет для него клеймом, признаком его слабости. Для всех он будет просто чьим-то ставленником. Мало кто согласится пойти на подобное. Хе, слышала бы это Ротингун, саркастично вспомнил я. Те времена, когда я с трудом, но все же смог предотвратить войну между арбитрисой и экклезиархией, казались неимоверно далекими, словно это было лет 10 назад, как минимум. Столько всего успело произойти. Не она призвала экклезиархию тогда, а аббат храма последнего ходатайства, Ильмар Даграмис. Плюс ко всему, со стороны это выглядело, как покушение на священное место. Это другое. И в-третьих, мы говорим о зачистке самого защищенного здания на всей планете, которую будут защищать тысячи хорошо вооруженных, подготовленных и до предела мотивированных солдат, знающих его до последних мелочей. Вам и батальона гвардии не хватит на это, я могу вас в этом заверить, а вы вряд ли роту сможете выделить под это. Вряд ли это понадобится, проговорил Гихьян, если взять цитадель в осаду и объявить всех, кто не с нашим Марицелумом врагами, у тех больше не будет будущего, и они это будут знать. Однако, кто сказал, что мы их будем поименно искать? Кто в нас не стреляет, нам друг и всегда им был, а куда делись те, кто встрелял в наших? Да вон они, мертвые уже валяются. Награн посмотрел на Гихьяна так, словно тот ему сказочки какие-то рассказывал. Это самое странное, что только можно было придумать. Но это может сработать? Спросил я с надеждой. Бывший Вереспикс лишь устало выдохнул. Шансов все равно мало, сказал он, отчего я чуть было в третий уже раз не стукнулся об стенку. Кое-как сдержался. И что на этот раз? Спросил сервитор. У огромного числа арбитров накопились обиды друг к другу. произнес Награн, и они хотят свестись чьи-то друг с другом, пока есть такая возможность. Однако, стоит признать, если мы действительно вмешаемся таким вот образом, есть все же шанс, маленький, но шанс, что у нас получится это все провернуть, связаться с претендентом, убедить его, а потом пригрозить арбитрам, чтобы хотя бы большинство из них подчинились. Тех, кто останется, без проблем сможем перебить. Боже император, какой это пиздец, проговорил Рад, сложив руки аквилой. «До чего я дожил, как я тебя понимаю», — саркастично произнес вдруг Маринур. «Похоже, даже у него от всего этого нервы не выдерживали. Что ж, теперь поехали отсюда», — проговорил я, повернувшись к водителю-спошнику, который все это время сидел здесь и не издал ни звука, езжай ко дворцу. «Пепе понял», — проговорил он, включая машину. Немного подумав, я приблизился к нему и сказал уже более тихо. «И забудь все, что ты тут слышал», — сказал я ему. Пока он искал на экране навигатора ближайший вход во дворец, квартиру куплю. «Ничего не слышал, уважаемый комиссар», — хриплым и дрожащим от страха голосом произнес водитель. Дорога прошла в попытках Награна вновь связаться со своими контактами и узнать, что происходило внутри цитадели. Эти же попытки продолжились, когда мы приехали в мои апартаменты, отпустив спошника и пообещав ему квартиру на 50 кубометров с мебелью, всем набором бытовой техники, фильтром для пресной воды, канализацией и всем прочим, а также огромным депозитом в банке. Все же, парень слышал достаточно много, чтобы я раскошелился на это дело. Потуги Награна привели к результату только спустя полдня. «Итак, что мы имеем на данный момент?» – произнес Награн усталым голосом. Бывший Вереспикс, как и все мы, держался уже просто на стимуляторах, чтобы не заснуть. «Тальрак мертв. Заебись», – проговорил я. Новости были просто шикарные. Насколько стало понятно, внутреннее кровотечение. На его место официально, насколько сейчас это вообще возможно, встал арбитр субмарица Лумтертиус Кургинар Алифас. Это его третий заместитель. На него тоже выписан ордер, плюс один из моих источников предполагает, что он или убил Тальрага, или применил к нему эвтаназию. Готов поставить на убийство из обиды на начальство под видом эвтаназии, саркастично произнес Гихьян, стоявший рядом со столом, за которым мы все сейчас и сидели. Я же, тем временем, записывал себе пометки на листок, чтобы не забыть. «Не исключаю подобного», — ответил Миханг, «однако, теперь именно он возглавляет всех, кто пошел до этого за Тальрагом, а значит он, одна сторон конфликта. Ему противостоят еще как минимум две группировки». Награн открыл другую страничку своего блокнота. Первая — Харганар. Технически, он все еще легитимный глава отдела внутренней безопасности. Какими силами он обладает, тоже непонятно. Войска его отдела наверняка понесли серьезные потери после множества неудачных арестов. Но точно известно, что к нему присоединилась часть священства Арбитрис, что тоже немало. Вместе с ним сейчас второй заместитель Тальрага, арбитр субмарица Лумсекунду Салкусафази. Новая страничка. Вторая, Ильдигерт, первый заместитель Тальрага. Технически, и он, и Тальраг смещены легитимным Харганаром, но это уже, похоже, мало кого волнует. Признан легитимным арбитр-епископом, Фильфандизом, которого сместить официально еще не удалось, но которого большая часть выжившего священства Арбитрис не признает. К нему же присоединился заместитель Харганара, арбитр Субинсикур Примус Бердиген, а также новый глава хранилища улик, Чканев. Все это, три главные группировки, к которым мы можем обратиться, в случае чего, не имея особых проблем по части их легитимности. Но есть еще другие стороны. Следующая страничка. Мидблок, по главе с Актикасом и при поддержке самого сильного игрока, главы арсенала, Сальши. Актикасу вообще на всех и все плевать. Он никому не помогает, чем, по сути, убил Тальрага, и помогать не собирается, за исключением Сальши. Тот враг Харганара как минимум. На Тальрага ему было плевать, так что и на Алифаса ему тоже точно плевать. Еще одна. Отдел казначейства и отдел кадров точно против Харганара, но они в осаде его силами. Связать ни с кем не могут, но ему точно подчиняться не будут. Тюремный блок и архив просто ушли в консервацию. Псайкерский отдел продолжает работать и во все это вмешиваться не собирается вообще никак. Вереспиксы. На этом слове Награн осекся. Судя по его лицу, ему было больно это говорить. Вереспиксы себя перерезали, как могли, и разбежались по сторонам. Полноценного отдела расследований больше нет. Про другие отделы вообще ничего слышно. Теперь, что по внешним силам? Силгертон, прошлый арбитр Инсекур. Он все еще в бегах, но у него нашлись сторонники. Плюс, могут быть свои компроматы, чтобы найти еще больше поддержки. Все форты правосудия или не на связи, или у фронта и ничего сделать не могут. Группировка второго фронта шокирована всем этим и знает меньше нас, так как они могут связаться разве что с псайкерским отделом и прифронтовыми фортами, а потому просто продолжают стоять на страже на случай появления твари. Также есть отдельные вереспексы и ревизоры десятинных предприятий вместе с охраной, которые находились на заданиях, когда все это началось. Их никуда не пускают, потому они стягиваются к десятинным мануфакторумам, чтобы отсидеться. Повлиять на ситуацию они не способны. Наконец-то наступила тишина. Я обдумывал все услышанное. Стало, конечно, более понятно, что вообще происходило. Однако все еще не было понятно, что с этим делать. К бойне подобного масштаба я готов не был. Но главных вопросов у меня было всего два. Какую из этих сторон выбрать и как именно все это объяснить всему нашему объединенному штабу? Примечание к части. А вот 100, юбилейная глава этой эпопеи. Хоть и со второй попытки, но и здесь она тоже была выложена. Честно сказать, я и подумать не мог, что этот фиг достигнет подобных масштабов, но я рад, что мы с вами преодолели этот рубеж. Но могу точно сказать, что без этого бы не было. Спасибо вам, что продолжаете читать меня, ставить лайки и кнопку «Жду продолжения». Это тоже вдохновляет. Ну и также спасибо тем, кто решил поддержать автора материально. Если у кого возникнет желание сделать так, то милости просим, вы знаете, как это сделать. В общем, всех люблю, обнимаю и чмокаю в лобик. Глава 101. На следующий день. Объединенный штаб. Комиссар Августин Мерцелиус. На данный момент, это все, что нам известно. Стоило мне закончить весь свой отчет, который я успел составить и привести в удобоваримый вид, в комнате совещаний, где собралось достаточно много народу, как вживую, так и голографически, наступила полная тишина. На меня не смотрел вообще никто. У всех без исключения, даже у Харьянди, глаза смотрели в никуда и выражали глубокую задумчивость. И я их в этом хорошо понимал, задуматься тут было о чем. Все же, не каждый день узнаешь, что Адептус Арбитрис начали внутри себя гражданскую войну из-за одной дуры, которая прострелила себе висок по пьяни, явно забыв про компромат. А вот на лице арбитра капитана Альбигигида застыло выражение шока и буквально неверия в происходящее, в то время, как арбитр Протопсайкону Масиас Густас, начальник отдела по отлову псайкеров, сидел с каменным хмурым лицом, от которого даже в голографическом виде исходили гнев и злоба. Первым тишину нарушил Гиберик, у которого на лице так и читалась смесь из удивления и недоумения.